Глава 42. И приступили все военные начальники, и Ионан, сын Корея, и Изания, сын Гашаии, и весь народ от малого до большого, и сказали Иеремию пророку: «Да падет пред лицо твое прошение наше, помолись о нас Господу Богу твоему обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать». И сказал им Иеремия пророк: «Слышу, помолюсь Господу Богу вашему по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова». Они сказали Иеремии: «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли то будет, но гласа Господа Бога нашего, которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны гласу Господа Бога нашего». По прошествии 10 дней было слово Господне к Иеремии. Он позвал к себе Ионана, сына Корея, и всех бывших с ним военных начальников, и весь народ от малого и до большого, и сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев, которому вы посылали меня, чтобы повергнуть пред ним моление ваше. Если останетесь на земле сей, то я устрою вас и не разорю, насажду вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, какое сделал вам. Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь, не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. И я явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу. Если же вы скажете: не хотим жить в этой земле, и не послушаетесь гласа Господа Бога вашего, говоря: нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там будем жить, то выслушайте ныне слово Господне, вы остаток Иуды. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской, и голод, которого вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там. В Египте и там умрете. И все, которые обратят лицо свое, чтобы идти в Египет и там жить, умрут от меча, голода и моровой язвы, и ни один из них не останется и не избежит того бедствия, которое я наведу на них. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: как излился гнев мой и ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием и поношением, и не увидите более места сего. К вам остаток Иуды изрек Господь: не ходите в Египет, твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня Господу Богу нашему, сказав: помолись о нас Господу Богу нашему, и все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем. Я объявил вам ныне, но вы не послушали гласа Господа Бога нашего и всего того, с чем Он послал меня к вам. Итак, знайте, что вы умрете от меча, голода и моровой язвы в том месте, куда хотите идти, чтобы жить там».